Приветик, мага. Привет, и вам привет. Приветик, мага одна. А. Это я звоню с Алтайки. А, женихи мои. Да. Меня зовут Андрей. А? Андрей. Андрей? Да. 217-й? Нет. Из 215-й. Кто живет 215-й, я знаю. А они нам квартиру сдали. Да, они никогда не сдают, сами живут. Нет, сейчас просто у них с деньгами проблемы. У них мать заболела, они нам сдали квартиру, чтобы денег заработать. Никакая мать у них не болела, там муж с женой живут и дочка. Мать у них живет в этом, в Алтайском крае, там она заболела. И они туда поехали. Ну они, да, там навестить ее, и нам сдали квартиру. Да? Да. Ой, чего несешь-то? Как в Пятёрке? Вроде они не сдают квартиру, у них я не знаю, у них, по-моему, однокомнатная. Как это однокомнатная? Это получается... Так, нет. Они как будто бы из 223-й, они живут, соответственно, в этом стояке. Чего? Они живут же в стояке в этом, где 223-я. 223-я живут? Ну, конечно, 215-я это первая квартира налево. Как вот у тебя 223-я рядом? Это вот... Вот в 223-й это какая квартира? А? Это двухкомнатная 223-я? Трех. Трех? Трех. А у тебя однушка почему-то? А у меня однушка. А ты не хочешь поменяться с 223-й? Да что, она дура, что ли? А она все равно не живет, ее все нет и нет, нет и нет. Потому что она на даче копается, так она живет. И дочка у нее живет. Мне кажется, что ты их утомила. Ты орешь ведь с утра до ночи, они от тебя избежали. По телефону. Я ору с утра, но сроду не ору. По телефону, ты бы сама себя слышала, на весь подъезд ходуном ходит от твоего голоса. А? Ты прям... Я говорю, да. Ты вообще орешь на весь подъезд, с первого этажа слышно, Валь, правда. Ну, как... соседи мои работают и поздно приходят. И как ты кричала 15, кому-то 15 лет, что-то 15 лет, я аж с первого этажа слышал. Чего 15 лет? Ну ты по телефону кому-то угрожала 15 лет, 15 лет. А-а-а, пообещала 15 лет. Но главное, что это слышно было на весь подъезд. А мне сказали, что меня убьют, а я говорю, ты ебаный 15 лет получишь. Ну а зачем другим-то это слышать, всему подъезду? Нам что, это интересно слышать, твои разборки? А что это мне, кто мне запретит по телефону разговаривать? Ну извини, если я приду и около твоей двери буду орать, тебе понравится? Ну? Имею право по телефону разговаривать. Нет, децибелы должны быть определенные. Если, знаешь, если у человека голос очень громкий, надо себя немножко сдерживать. Mm-hmm. Это правило хорошего тона, вот так скажем. Это нигде, конечно, не запрещено. Из меня интеллигентную даму хочешь сделать. Ну, конечно, а ты же... Ой, Вай, ладно. Мне до интеллекта далеко, я уже оборзела. Ты же с Брежневым работала. А, там-то я другой была совсем. Ти-ти-ти-ти-ти. А что ж с тобой случилось? Твою эти. На пенсии такая стала, прям мерзопакостная старушка. Да. Прям такая бандитка стала. Ой, не говори. Я так и говорю, что я бандитка. В одном чулке в Пятерку ходит. В одном чулке этот раз в Пятерку шла, как пират. Как в одном чулке? Ну, в одном чулке. Одна нога кровавая, красная, а вторая в чулке. Ну, что поделаешь? Может, и у тебя завтра чего-нибудь заболит? Нет, ну, если заболит, надо в больницу ложиться. Правильно? Больница для чего придумана? Чтобы в них ложиться. Если положат. Ну, скажи. А как ты ляжешь? Вот у меня нога плохая, мне нужно в больницу, в санаторий. Ты же не ходишь, не добиваешься. Нет. Придется тебе вызывать скорую, Валюша. Да вы сколько раз уже вызывали. Ну, а ты не открываешь, мы же о тебе заботимся. Видим, нога красная, значит, вызываем. Угу. Валь, ну это ладно. Скорые кожники не ездят. Нет, все, ездят, может, у тебя там, знаешь... Они только к сердечникам приезжают, но не к кожникам. А еще психиатрическая скорая бывает. Чего? Еще бывает психиатрическая. Ты меня не пугай психиатрической, потому что теперь это дело добровольное. Валь, вчера была перед... Хотят больные ложатся, не хотят не ложатся. Вчера такой закон. Ты понял. Вчера была передача о правнучке Леонида Ильича Брежнева. Смотрел? Это Андрей Малахов, пусть говорят. Смотрела вчера? И показывали правнучку. Вот. И ее тоже Галина зовут. Ее мать Виктория положила в психушку, как и свою мать, вот она в свое время заложила от алкоголизма. А теперь она еще и дочь свою заложила, вот эта вот внучка Брежнева, такая стерва. Я знаю, что дочь Брежнева, Галина, была пьянчушка. Да. И лежала, лечилась. Так ее родная дочь положила в психушку. Да. А теперь еще, что у этой у внучки родилась еще вот правнучка, ну, соответственно, ее дочь... И она тоже как-то так сделала, что ее признали невменяемой и лишили наследства, и она сейчас в доме престарелых. Ой, в доме не престарелых, а для слабоумных. Ей 40 лет. А, слабоумных? Так что она налысо бритая такая интересная. Да. Постоянно курит, вот, и говорит, что моя мать меня сдала в психушку. А Галина-то она давно умерла, по-моему. Это не это внучка Галина уже, это уже новое поколение. Нет, а сама-то Галина умерла? Умерла. А-а-а. Вот. А мама на психушке умерла? Да, от панкреатита, правда. А-а-а. А ты пила когда-нибудь? А? А ты когда-нибудь выпивала? Не поняла. Выпивала, говорю, ты когда-нибудь? Никогда в жизни. Давай нальем сейчас, посидим, полялякаем. Да ну, чего захотел. А у тебя толстая, когда приедет толстая, грубятина твоя? Когда будет свободное время, тогда и приедет. Я ей морду набью. Да что ты. Она мне угрожала. Да? Да, говорит. Набьешь? Она такая сильная. Да. Она тебе, блядь, покажет. Она меня может изнасиловать? Она ногой по мудям тебе как трещит. Валь, а документы на квартиру у нее где? А? А документы на квартиру ты ей отдала или где они? Потому что очень... Отдала, ей отдала. Завтра нотариус к 10 уже здесь. Переоформлять. Я тебе оформлю за решетку. За вымогательство в крупном размере. Давай, ты у меня получишь 15 лет, блядина. Отдавай грязнуху квартиру. 15 лет получишь за вымогательство. Сейчас пучок отрежу.